Почему? Гухья Самаджа Тантра есть царица всех тантр. Невозможно достичь полного пробуждения без реализации недвойственности, блаженства и шуньяты. Самовозникшей высшей мудрости и двух наборов, прямого и обратного, четырех восторгов блаженства. А чтобы еще при жизни стать пробужденным, необходимо реализовать самхогакаю, украшенную главными и вторичными признаками юганатхи и семью признаками. Но ведь это тело, будучи результатом созревания прошлой кармы и обладающее набором клеш, никак не может стать самбугакаей. С одной стороны, если взять и отбросить это обычное тело, а самбугакаи достичь уже в следующем рождении, то случится, что в этой жизни пробуждение обрести не удалось. А с другой стороны, если достичь этого тела, украшенного главными и вторичными признаками в этой жизни, за счет преображения обычного тела, то получится, что самбугакая возникла без причины сходного с ней типа. Это опять-таки невозможно. Вот почему сначала необходимо четко уяснить себе, какова причина сходного самбугакая типа, необходимая для ее достижения. С помощью таких противоядий оставляется это нечистое обычное тело, и как именно достигается самбугакая, а затем практиковать. Тот, кто не имеет основы для достижения самбугакаи, украшенной главными и вторичными признаками, может решить, что достигнет пробуждения за счет реализации самовозникшей высшей джняна-дхармакаи, после того, как освоится с ясным неконцептуальным умом блаженства. Но ведь тогда ему придется смириться с тем, что у пробужденного существа в обычном теле есть только дхармакая, но нет самбугакаи, нирманакаи и всего прочего. А уж это совершенно невозможно. О том, как самбугакаи, украшенная главными и вторичными признаками, достигается через оставление этого нечистого обычного тела, нужно узнать у следующих лам-наставников. Сначала надо заслужить их расположение, а затем получить от них глубокое наставление в соответствии с подробнейшим описанием иллюзорного тела. Шри Гухья Самаджа Тантре. А также с его четким разъяснением в ключевых учениях Арьяна Гарджуны и его духовных сыновей. Конечно, и другие тантры подробно объясняют единство блаженства и шуньяты. Однако способ достижения в этой жизни высшей джнанакаи с главными и вторичными признаками, предусматривающий оставление этого нечистого тела, либо скрыт очень глубоко, либо представлен недостаточно полно. Поэтому каждый, своими глазами увидевший, каким точным и подробным является Гухья Самаджа Тантра объясняет метод достижения самбугакаи в этой жизни, метод, который невероятно трудно постичь из других тантр, непременно обретет непоколебимую уверенность в превосходстве Гухья Самаджи над всеми другими писаниями и поймет, что нет пути выше, чем этот. Кедру Примпаче. Гухья Самаджа задает структуру построения других тантр Анутара-йоги.